Не надо, бабушка, не надо. Я знаю сам, где виноват. И оттого, поверь, досада бывает горше во сто крат. Пред Румболовской высотою припомню всех, отца и мать, и вот тебя, а за тобою все наше прежнее опять. И чаепитие у печки, где радость ладила с бедой, а на обшарпанном крылечке жил ковшик с чистою водой. И простоту ржаного хлеба в молочный вечер и покой, когда твой Бог раздвинул небо, раскрыв его перед тобой. Ты жизнь судила по-простому, был дом на горке, вверх по ней. День ото дня дорога к дому, да год от года все длинней. И мне простые вещи снятся, и я хотел бы жить, как ты, но дай мне Бог хоть раз подняться до простодушной высоты.